Ранобэ, правитель парящих небес, глава 1501. Примирение. Это внезапное сообщение от охранника поразило Ауинба, Ауинцзи и Ауинжо, штаб-квартира Альянса Девяти Сект. Они захватили Ауинциня. Брат, что же ты натворил? Почему ты столкнулся со штабом Альянса? Сердце Ауинжо вздрогнуло, после чего она бросила взгляд на Ауинба, однако заметила, что ее отец также был застигнут врасплох, и долгое время не мог прийти в себя. Сделав глубокий вдох, Ауинцзи спросил охранника: «Ты уверен, что эти люди были из Альянса Девяти Сект?» «Они сами так сказали», — ответил охранник. Услышав это, Ауинцзи понял, что это скорее всего было правдой, потому что никто в городе Реки Хань не посмеет выдавать себя за членов Альянса Девяти Сект. Глава, немного успокоившись, Ауинцзи посмотрел на Ауинба. «Свинья». Ауинба наконец пришел в себя, и его лицо сразу же стало серьезным. Ему даже в голову никогда не приходило, что его сын вначале обидит талантливого молодого человека, который, возможно, был из фракции седьмого ранга, а затем столкнется с Альянсом Девяти Сект. Альянс Девяти Сект являлся альянсом, образованным девятью великими фракциями седьмого ранга. Кроме того, почти вся промышленная собственность их клана Ауин фактически была связана с Альянсом. Всего лишь одним приказом Альянс Девяти Сект мог стереть их клан Ауин. Затем, ничего не говоря, тело Ауинба исчезло. Он сразу же направился в Альянс Девяти Сект. В этот момент он уже давно забыл о Дуань Линтяне. На данный момент вопрос с Альянсом Девяти Сект был для него самым критическим. «На этот раз я уверен, что после возвращения жизнь великого молодого господина полностью изменится», — вздохнула Ауинцзи. Услышав это, в глазах Ауинжо появился намек на беспокойство. Она переживала за своего брата. По пути в штаб-квартиру Альянса Девяти Сект Ауинба прокручивал в голове множество возможных сцен, которые могли произойти после того, как он прибудет на место. Однако, когда он узнал о проблеме, которую создал его сын, он чуть не упал в обморок. «Старейшина Хуэй, может, возникло какое-то недопонимание? Я очень хорошо знаю своего мятежного сына. Даже если у него будет 100 яиц, он вряд ли посмеет иметь какие-либо дурные намерения по отношению к этому талантливому ученику вашей секты». После того, как Дун Хуэй рассказал о катастрофе, вызванной его сыном, Ауинба сразу же отказался в это верить. Несмотря на то, что его сын был высокомерным и безрассудным, он не был безмозглым идиотом. «Что, ты думаешь, что я наговариваю на твоего сына, глава клана Ауин?» — равнодушно спросил Дун Хуэй. «Нет, я не смею так думать». Несмотря на то, что Ауинба действительно так думал, он не смел признавать этого. «Мне просто кажется, что это в некотором роде невозможно. Даже несмотря на то, что мой сын неуправляем, он определенно не посмеет вступить в драку с Дуань Линтянем из вашей секты. Глава клана Ауин, похоже, что ты недооценил своего сына». Сказав это, Дун Хуэй сразу же повернулся в сторону внутренней комнаты. «Младший брат Дуань, выведи его. Пусть глава клана Ауин поймет, что нашей секте лунного опустошения нет никакого дела до клеветы на их клан Ауин». После этого Ауинба также повернулся, чтобы посмотреть на внутреннюю комнату. Однако, когда он увидел выходящего человека, он сразу же был поражен. «Младший брат Дуань». Конечно же, он знал этого молодого человека. Они вчера встречались, и он планировал сегодня пойти в его гостиницу, чтобы извиниться перед ним. Услышав о том, что его сын пытался убить Дуань Линтяня из секты лунного опустошения, он испугался, и его сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Конечно же, он знал имя Дуань Линтянь. Он был замечательным внешним учеником секты лунного опустошения и занимал ББЕ место в земном рейтинге. Кроме того, он также был младшим братом старейшины Бай Лихуня. Бай Лихун был известным человеком в этом районе. Он был одним из двух трехзвездных начертателей. Его положение было настолько особенным, что даже глава секты лунного опустошения должен был относиться к нему с уважением. Из-за этого, даже если он столкнется с младшим братом этого человека, ему придется кланяться ему. Однако его сын действительно хотел убить такого человека, он не смел верить в подобное. «ХМПФ, с личностью моего младшего брата Дуаня, ты думаешь, что достоин называть его братом?» Дун Хуэй холодно фыркнул. Ауинба сразу же пришел в себя, и в его глазах проявился след уважения. «Меня зовут Ауинба, и я являюсь главой клана Ауин из города Реки Хань. Доброе утро, молодой господин Дуань. Вчера я не знал о вашей личности, поэтому простите за все». В этот момент сердце Ауинба было наполнено бурными волнами. Он даже представить себе не мог, что красивый и талантливый молодой человек, который спас его дочь на горном хребте, на самом деле окажется Дуань Линтянем. В этот момент он уже начал ругать свою дочь за то, что она была идиоткой. Если бы она не оскорбила Дуань Линтяня на горном хребте, то их клан Ауин мог бы подружиться с ним. С врожденным талантом Дуань Линтяня, а также поддержки Бай Лихуна, в будущем он вполне мог стать главой секты лунного опустошения. Дуань Линтянь бросил Ауин Циня на пол, как будто выбрасывал мусор, после чего посмотрел на Ауин Бай и сказал спокойным тоном: «Глава клана Ауин, я вижу, что вы хорошо выглядите. Похоже, что вчера вы хорошо выспались». Как только Ауин Цин увидел Ауин Ба, он немедленно отправил ему голосовую передачу. «Отец, спаси меня, спаси меня. Я не хочу умирать, я не хочу умирать. Отец, я твой единственный сын, поэтому ты не можешь отказаться от меня». Однако, услышав его мольбы, Ауин Ба просто злобно посмотрел на него и не стал ничего говорить. Все внимание Ауин Ба было сосредоточено на Дуань Линтяне, потому что он понимал, что он был ключевым человеком в этом вопросе. Если ему удастся успокоить ярость Дуань Линтяня, то вполне возможно, что существует возможность решить этот вопрос. В этот момент он уже поверил в то, что его сын хотел убить Дуань Линтяня. Конечно, он также понимал, что его сын сделал это только потому, что не имел ни малейшего понятия о личности Дуань Линтяня. В конце концов, до этого они знали только, что фамилия этого молодого человека была Дуань. Они понятия не имели, что он был тем самым Дуань Линтянем, чья слава распространилась по всему региону Альянса Девяти Сект. Он верил, что если бы Дуань Линтянь сразу же назвал им свое имя, то его сын никогда бы не пошел против него. В этот момент он не мог не почувствовать обиды на Дуань Линтяня. Однако, несмотря на свою обиду, он не смел говорить этого вслух. Услышав слова Дуань Линтяня о хорошем сне, Ауин Ба ответил: «Неплохо, глава клана Ауин, вы хорошенько выспались, но я всю ночь не спал. И все это благодаря вашему великому молодому господину и второму старейшине клана Ауин», — равнодушно сказал Дуань Линтянь. «Второй старейшина?» Услышав его, выражение лица Ауин Ба сразу же стало серьезным, после чего он уставился на Ауин Циня. «Ты неблагодарный сын. Как ты смеешь втягивать в это второго старейшину?» Ауин Ба наконец понял, что этот вопрос был сложнее, чем он предполагал. Если бы это был лишь его сын, то с его силой он не смог бы убить Дуань Линтяня. Но поскольку в это дело был вовлечен Ауин Шань, второй старейшина клана Ауин, он наконец понял, насколько серьезным был этот вопрос. «Отец, я просто рассказал Ауин Шаню о Дуань Линтяне, я имею в виду, о молодом господине Дуане. Кто бы мог подумать, что он на самом деле заинтересуется святым оружием молодого господина Дуаня и захочет его убить». Упоминая Дуань Линтяня, Ауин Цин был достаточно умен, чтобы сменить свое обращение. «Слава богу, что все в порядке, и у молодого господина Дуаня был трехзвездный атакующий Дао талисман. В противном случае он бы уже был мертв», — сказал Ауин Цин. Конечно же, Ауин Ба хорошо знал своего сына, и он никогда не поверит его словам, потому что второй старейшина был человеком, который никогда не пойдет на риск. Даже несмотря на то, что Дуань Линтянь не раскрывал им свою личность, они уже были почти уверены в том, что он из фракции седьмого ранга. И как оказалось, их предположение оказалось верным. Дуань Линтянь действительно был из фракции седьмого ранга. Кроме того, фракция, к которой он принадлежал, занимала необычную позицию. Но, конечно, в таких обстоятельствах Ауин Ба никогда не опровергнет слова Ауин Циня, поскольку Ауин Цин все еще был его сыном. Каким бы бесполезным ни был его сын, он все равно не хотел смотреть на то, как он умирает. «Где сейчас находится второй старейшина?» — используя передачу голоса, спросил Ауин Ба. Он считал, что даже если Ауин Шань столкнется с силой трехзвездного атакующего Дао талисмана, он все равно сможет выжить. «Отец, дедушка Шань умер. Он умер от трехзвездного атакующего Дао талисмана Дуань Линтяня». В тот критический момент дедушка Шань, похоже, не думал, что Дао талисман Дуань Линтяня окажется трехзвездным атакующим Дао талисманом. Почти в слезах ответил Ауин Цин. «Подожди, откуда у Дуань Линтяня вообще взялся трехзвездный атакующий Дао талисман? В районе Альянса Девяти Сект только секта Абсолютного Талисмана и Черный Рынок Горной Тени обладают трехзвездными атакующими Дао талисманами. Кроме того, они почти никогда не дают их посторонним». В этот момент Ауин Ба пришел в себя и был поражен. Но это касалось не только Ауин Ба, но и Дун Хуэя. Трехзвездный атакующий Дао талисман? Неужели старший брат Бай Лихун дал его младшему брату Дуаню? Глава 1502. Хребет преисподней. Но Дун Хуэя нельзя было обвинять в том, что он так подумал. Потому что в секте лунного опустошения Скорее всего, даже глава секты не обладает трехзвездным атакующим Дао-талисманом. Однако Бай Лихун, кто являлся трехзвездным начертателем, возможно, и мог их достать. Молодой господин Дуань, на этот раз наш клан Ауин действительно совершил ошибку. Даже я, как глава клана, никогда бы не подумал, что Ауин Шань окажется таким беспощадным. Извиняющимся тоном сказал Ауин Ба, после чего показал облегченное выражение лица, но слава богу, что он уже успешно казнен, что является счастливым концом для всех нас. Счастливым концом? Дуань Лин Тянь холодно ухмыльнулся и с интересом уставился на Ауин Ба, из-за чего тот почувствовал себя виноватым. Однако, несмотря ни на что, Ауин Шань все равно был вторым старейшиной клана Ауин, поэтому, несмотря на то, что он уже мертв, клану Ауин все равно придется взять на себя ответственность. Несмотря на то, что наш клан не может дать трехзвездный атакующий Дао-талисман, мы все же готовы предложить другие вещи в качестве компенсации. Кроме того, мы также готовы предложить больше, чтобы помочь вам преодолеть ваш шок, молодой господин Дуань. Будучи главой клана Ауин, конечно же, Ауин Ба был умным человеком. Как только он увидел, что его сын все еще дышит и никак не пострадал, он уже начал догадываться о намерениях Дуань Лина Теня и Дун Хуэя. Было очевидно, что они хотели воспользоваться этой ситуацией, чтобы потребовать у его клана Ауин выкуп. Поэтому прежде чем Дуань Лин Тянь попросил об этом, он взял на себя инициативу, чтобы самостоятельно предложить этот вариант. Глава клана Ауин действительно прямолинейный человек. Поскольку вы такой откровенный, то мне будет невежливо продолжать придираться. Вы можете забирать Ауин Циня с собой, однако я надеюсь, что вы проявите больше искренности в некоторых вопросах, иначе этот вопрос не будет закрыт. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь был озадачен чувствительностью Ауин Ба, у него не было никаких намерений продолжать придираться, поскольку его план уже был выполнен. Однако он все равно хотел получить чуть больше. Конечно, конечно. Услышав слова Дуань Лин Тяня, Ауин Ба так испугался, что его тело покрылось холодным потом. На самом деле он действительно планировал предложить в качестве компенсации несколько недорогих вещей. Однако после слов Дуань Лин Тянь, это больше не казалось возможным. Через 3 дня, я навещу вас со старшим братом Хуэем. Я надеюсь, что к тому времени вы уже все подготовите, глава клана Ауин. И если честно, то меня сильно интересуют предметы, которые настолько необычны, что не каждый может их идентифицировать. Добавил Дуань Лин Тянь, многозначительно глядя на Ауин Ба. На самом деле его последнее предложение было сказано ради изысканной пагоды 7 сокровищ. Возможно, среди неопознанных материалов в коллекциях клана Ауин найдутся какие-нибудь материалы, которые будут необходимы для восстановления пагоды. Молодой господин Дуань, не переживайте. Я позабочусь о том, чтобы вы остались довольны. Несмотря на то, что его сердце кровоточило, Ауин Ба все равно ответил с улыбкой на лице. Затем, попрощавшись с Дуань Лин Тянем и Дун Хуэем, он взял Ауин Циня и ушел. Выйдя наружу, Ауин Цин испытал радость. Однако, следуя за Ауин Ба, он не смел произнести ни слова. Несмотря ни на что, это он создал всю эту проблему, поэтому он чувствовал себя ужасно виноватым. После того, как они покинули штаб-квартиру, и видя, что Ауин Ба до сих пор не произнес ни слова, Ауин Цин почувствовал себя неловко. «Отец, отругай меня, если хочешь. Я хочу знать правду». Ауин Ба наконец открыл рот, однако у него не было желания ругать Ауин Циня. Его тон был ужасающе спокойным. Услышав это, Ауин Цин больше не смел скрывать правду, и он все раскрыл. Когда он говорил о смерти Ауин Шаня, он заметил, как тело его отца немного задрожало, поэтому он быстро добавил: «Это я вызвал смерть дедушки Шаня. Это моя вина». «Тот факт, что ты понимаешь, что это все твоя вина, означает, что ты еще не достиг безнадежной стадии. Поскольку второй старейшина был убит из-за тебя, не говоря уже о тебе, даже я чувствую вину по отношению к нему», — равнодушно сказал Ауин Ба. «Да, я чувствую себя виноватым по отношению к дедушке Шаню». Ауин Цин быстро кивнул и даже не смел перечить. «После того, как мы вернемся, я планирую отправить тебя в хребет преисподней». В этот момент последние следы сомнений в глазах Ауин Ба полностью исчезли, и их заменила решительность. «Хребет преисподней», услышав слова Ауин Ба, Ауин Цин внезапно побледнел. «Нет, отец, я не пойду туда». «Отец, ты не можешь этого сделать, я ведь твой единственный сын». Услышав его слова, лицо Ауин Ба сразу же похолодело. «Единственный сын? Ну, возможно, это было правдой в прошлый раз, но всего несколько месяцев назад его любовница родила от него внебрачного сына. Во всем клане Эуин об этом знали только он и его доверенные последователи. Причина, по которой он не объявил об этом, заключалась в том, что он волновался, что Эуин Цин навредит его другому сыну. Кроме того, из-за существования Эуин Циня, весь клан Эуин также будет дискриминировать его внебрачного сына. Изначально он не планировал приводить своего второго сына в клан Эуин, и решил передать клан Эуин в руки Эуин Циня. Однако на этот раз Эуин Цин действительно подвел его, что вынудило его принять решение отправить его в хребет преисподней. Если Эуин Цин никогда не вернется оттуда, то это будет означать, что такова судьба. После этого он просто приведет в клан своего внебрачного сына, и начнет делать из него своего преемника. «Отец, я умру». С древних времен, ни один из членов клана Эуин, кто вошел в хребет преисподней, не смог выйти живым. Эуин Цин продолжал кричать: «Ты ошибаешься. В истории клана Эуин был кто-то, кто вышел оттуда живым», — небрежно ответил Эуин Ба. «Но это было 10 тысяч лет назад. Кроме того, он – единственное исключение. За последние 10 тысяч лет было около 10 членов клана Эуин, которые отправились туда, но никто из них не вернулся». Лицо Эуин Циня было бледным. Сказав это, он посмотрел на Эуин Ба и попытался убежать. Однако как он мог убежать из-под носа Эуин Ба? Эуин Ба с легкостью остановил Эуин Циня. «Я уже принял решение. В любом случае тебе не нужно так пессимистично к этому относиться. Тот старший, который сумел выйти из хребта преисподней, был прямым потомком нашего клана, прямо как ты. Следовательно, у тебя большие шансы на успех. В конце концов, согласно слухам, хребет преисподней тесно связан с нашим первым главой клана. Возможно, он больше позаботится о таком прямом потомке, как ты», — добавила Эуин Ба. «Кроме того, если тебе удастся выйти оттуда живым, не говоря уже о Дуэн Лин Тяне, ты сможешь превзойти даже всю секту лунного опустошения и альянс девяти сект». Когда тот старший был на своем пике, даже эксперт стадии святого из фракции шестого ранга не был его ровней. Если бы он не оскорбил сильного человека из фракции пятого ранга, то он бы так просто не погиб. Кроме того, наш клан Эуин не пал бы так сильно. В начале своей речи Эуин Ба был полон волнения и эмоций, но когда он подошел к концу, он не мог не вздохнуть. «Цинэр, я действительно думаю, что у тебя есть отличный шанс стать вторым членом нашего клана Эуин, который сможет выйти из хребта преисподней», — сказал Эуин Ба. «Отец, не думай, что я не знаю о том, что большинство членов клана Эуин, которые вошли в хребет преисподней, были прямыми потомками. Но посмотри, что с ними стало. Менее чем через 3 месяца после их входа, их жемчужины души были полностью разбиты», — с ужасом сказал Эуин Цин. Его тело продолжало бороться, пытаясь вырваться из рук Эуин Ба. В конце концов Эуин Ба пришлось вырубить его. «Пожалуйста, не вини меня, Цинэр. Просто проблема, которую ты создал на этот раз, слишком огромна. Я не единственный, кто не поверит твоим словам. Остальные старейшины наверняка тоже не поверят им, поэтому я должен дать им должное объяснение», — пробормотал Эуин Ба. Несмотря на то, что он действительно мог просто отпустить Эуин Циня, он не сомневался в том, что старейшины клана сразу же объединятся и снимут его с должности. В клане Эуин существовало правило, согласно которому если глава клана совершал серьезную ошибку, его родословная лишалась особых привилегий, связанных с приоритетом наследия. В клане Эуин было много сильных старейшин, которые также были прямыми потомками, как и он, и которые с радостью ожидали, чтобы он совершил ошибку. Таким образом, они смогут отстранить его от должности и позволить своим семьям получить приоритет наследия должности главы клана. Чтобы защитить эти особые привилегии, Эуин Ба должен был стиснуть зубы и принять такое решение. Такое решение лишит этих старейшин дара речи и также даст надежду его сыну. Несмотря на то, что надежда была очень крошечной, настолько, что он также считал, что Эуин Цин скорее всего не сможет выжить, это по крайней мере было лучше, чем сразу умереть в штаб-квартире Альянса Девяти Сект. Хребет преисподней, вспомнив об этом опасном месте их клана, сердце Эуин Ба задрожало. Согласно слухам, хребет преисподней был как-то связан с предками клана Эуин, и в клане Эуин всегда передавалась легенда, согласно которой любой член клана Эуин, который сможет выйти из хребта преисподней, обязательно станет сильнейшим экспертом. Вначале, из-за того, что ни один член клана Эуин так и не вернулся из этого места живым, люди перестали верить этой легенде. И только 10 тысяч лет назад, когда прямой потомок клана Эуин вышел из этого места и стал невероятно сильным, Они подтвердили, что легенда не была просто беспочвенным слухом. Глава 1503. Претендент. Всего у Дуань Лин Тяня было две цели в городе реки Хань. Во-первых, он хотел купить начертательную ручку. А во-вторых, он хотел найти материалы, необходимые для ремонта изысканной пагоды семи сокровищ. Поскольку он уже купил ручку, поэтому ему осталось лишь найти материалы. Вначале, после прибытия в город реки Хань, он был совсем один, однако после посещения штаб-квартиры Альянса Девяти Сект, а если быть более точным, то после прибытия на базу секты Лунного Опустошения, ему удалось получить помощь Дун Хуэя. И с его помощью, Дуань Лин Тяню удалось достать много необходимых материалов. Однако, конечно, среди них было мало высокоуровневых материалов. С другой стороны, клан Ауин преподнес ему неожиданный сюрприз. Материалы для ремонта изысканной пагоды семи сокровищ, которые он получил от клана Ауин, были даже лучше и больше тех, которые он нашел в городе. «Спасибо, глава клана Ауин». Перед уходом из клана Ауин, Дуань Лин Тянь улыбнулся и поблагодарил Ауин Ба. Несмотря на то, что сердце Ауин Ба истекало кровью и он ненавидел Дуань Лин Тяня до глубины души, он вообще этого не показывал. Он не смел делать этого. Все, что он мог сделать, это ответить. Главное, чтобы они тебе понравились. Конечно же, они мне нравятся. Дуань Лин Тянь улыбнулся. Если в будущем у меня будет такая возможность, то я снова навешу вас, глава клана Ауин. Слова Дуань Лин Тянь испугали Ауин Ба. Снова? После этого раза его положение в клане Ауин уже и так стало шатки. Если Дуань Лин Тянь снова придет, то старейшины скорее всего сразу же сорвут с него кожу. Глава клана Ауин, я пойду. Увидев выдавленную улыбку на лице Ауин Ба, Дуань Лин Тяня сразу же охватила волна радости. Попрощавшись, они с Дун Хуэем покинули клан Ауин. Поскольку он должен был показать свое уважение, Ауин Ба также лично провожал их. Ауин Цзи, дворецкий клана Ауин, а также Ауин Жо, вторая молодая мисс клана Ауин, также провожали их. Он на самом деле Дуань Лин Тянь. Но как это возможно? Несмотря на то, что прошло уже несколько дней, Ауин Жо все еще не верила в то, что человек, который спас ее на горном хребте Цзю Цуй, был Дуань Лин Тянем. Однако, вспомнив, что из-за него ее брат был отправлен в хребет преисподней, выражение лица Ауин Жо сразу же похолодело, а ее глаза наполнились ледяной ненавистью. «Дуань Лин Тянь, это все из-за тебя. Если бы не ты, моего брата бы никогда не отправили в хребет преисподней». Ауин же не верила, что Ауин Цин сможет выйти из этого места. Ей сильно хотелось отомстить за своего брата, однако, думая о врожденном таланте, силе и происхождении Дуань Лина Тяня, ее сердце наполнялось беспомощностью. Покинув клан Ауин, Дуань Лин Тянь сказал Дун Хуэю, что собирается через несколько дней вернуться в секту, и последний сразу же начал убеждать его остаться. «Младший брат Дуань, поскольку ты не часто посещаешь город реки Хань, почему бы тебе не остаться здесь немного подольше? Это всего лишь несколько дней. Я даже не успел еще нормально тебя встретить. Если старший брат Байли узнает о том, что я плохо к тебе отнесся, он определенно будет несчастлив», — сказал Дун Хуэй. «Старший брат Дун, я не собираюсь уходить немедленно. Кроме того, у меня все еще есть дела после возвращения в секту. Поэтому я действительно не могу оставаться здесь надолго». Дуань Лин Тянь улыбнулся. «Давай лучше весело проведем время, когда твоя смена закончится, и ты наконец вернешься в секту. Поскольку ты так настойчив, я больше не буду тебя отговаривать, младший брат. Однако ты должен позволить мне позаботиться о твоем расписании на следующие несколько дней. Позволь мне выполнить свой долг как хозяина, того, кто встречает гостей», — ответил Дун Хуэй. «Хорошо, старший брат Хуэй». Дуань Лин Тянь согласился. Почти сразу после того, как они вернулись на базу секты Лунного Опустошения, Дуань Лин Тянь получил призыв Дун Хуэя. «Старший брат Хуэй, что случилось? Почему ты так торопился?» Они только расстались, поэтому он не ожидал, что Дун Хуэй так быстро снова его позовет. «Младший брат Дуань, изначально я не хотел мешать твоему отдыху, однако согласно законам земного рейтинга Альянса Девяти Сект, у меня нет другого выбора». Дун Хуэй выдавил улыбку. «Земной рейтинг? Неужели кто-то пришел, чтобы бросить мне вызов?» Дуань Лин Тянь приподнял брови. «Верно». Дун Хуэй кивнул. «Я даже слышал, что этот человек был здесь с раннего утра, но так вышло, что мы были в клане Ауин. Поскольку этот человек услышал, что ты вернулся, он пришел еще раз. Прямо сейчас многие люди из остальных восьми великих сект также ждут, чтобы ты принял их вызовы. Я думаю, что они пришли, чтобы посмотреть на твою силу, добавил Дун Хуэй. «Ну поскольку он уже здесь, то я пойду встречусь с ним». После этого Дуань Лин Тянь и Дун Хуэй вышли из базы секты лунного опустошения. После того, как они вышли наружу, Дуань Лин Тянь был поражен, увидев толпы вокруг. В этот момент за пределами базы секты лунного опустошения собралась огромная толпа, которая стояла в форме полумесяца, окружая пустое пространство внутри. В этом пустом месте стоял обычный мужчина средних лет, лицо которого было покрыто щетиной. Однако его глаза были наполнены сияющей энергией и испускали непобедимый дух. Дуань Лин Тянь сразу же понял, что именно этот человек хотел бросить ему вызов. Однако он не особо задумывался об этом. Еще до прорыва он не боялся никого на уровне стадии отбрасывания. Что уж говорить о нынешнем нем, который уже совершил прорыв на среднюю стадию зачаточного святого. Это старейшина Хуэй из секты лунного опустошения. Как только Дуань Лин Тянь и Дун Хуэй вышли наружу, многие сразу же узнали Дун Хуэя. А тот, кто рядом, наверняка Дуань Лин Тянь, верно, верно, это он. Когда я был на службе несколько дней назад, я лично видел его приход в штаб-квартиру. Я думал, что он нарочно будет уклоняться от вызова этого эксперта из земного рейтинга, но кто бы мог подумать, что он сразу же примет его. Похоже, что он довольно уверен в своих силах. Все эти собравшиеся люди были внутренними учениками разных великих сект, и все они были по крайней мере на стадии зачаточного святого, возможно, ошибка. Если бы обычный человек увидел так много экспертов на стадии зачаточного святого, то он бы наверняка начал волноваться. Однако выражение Дуань Лин Тяня оставалось спокойным, и он, казалось, совсем не обращал внимания на толпу. Услышав слова окружающих, Лю Хай холодно фыркнул и с пренебрежением сказал: «ХМПФ, он всего лишь занимает 71-е место в рейтинге. Наш младший брат Дуань смог победить даже человека, занимавшего ББЕ место, поэтому как он может бояться кого-то, кто ниже его? Верно. Сила нашего младшего брата Дуаня уже давно доказана». Многие ученики секты лунного опустошения кивнули головами. Услышав слова учеников секты лунного опустошения, ученики остальных сект не могли не рассмеяться. Проблема заключается в том, что побежденным был Хэ Чжун, который также является учеником секты лунного опустошения. Верно. Кто знает, может, его заставили проиграть, и у него не было другого выбора. «Все вы несете чушь», — выругался Лю Хай. Многие из учеников секты лунного опустошения также начали ругаться. Однако в глазах некоторых учеников секты лунного опустошения все равно появилось сомнение, и они уставились на Дуань Лин Тяня, который медленно выходил из базы. Конечно, Дуань Лин Тянь прекрасно услышал все эти слова, однако его это совсем не беспокоило, потому что он знал, что очень скоро заткнет их всех. В этот момент мужчина средних лет, чье лицо было покрыто щетиной, уставился на Дуань Лин Тяня и спросил вопросительным тоном: «Ты тот Дуань Лин Тянь, кто победил Хэ Чжуна и заменил его на ББМ месте?» Дуань Лин Тянь равнодушно посмотрел на него: «И что если я? Если это ты, тогда я собираюсь победить и заменить тебя». Говоря это, в глазах мужчины средних лет промелькнул яркий свет. Затем он высокомерно сказал: «Запомни, что тебя победил человек по имени Идиот», — выплюнул Дуань Лин Тянь, перебивая мужчину средних лет. Ему не нравилось, как этот парень снисходительно говорил с ним. «Ха-ха-ха-ха», — услышав это, толпа сразу же рассмеялась. Все потому, что слово, которое выплюнул Дуань Лин Тянь, могло закончить незаконченное предложение мужчины средних лет. Дуань Лин Тянь действительно горд, как Люцифер. Одним словом, он сразу же разозлил своего противника. Окружающие зрители покачали головами, думая, что Дуань Лин Тянь был слишком опрометчивым. Сейчас он победил на словах, однако он определенно проиграет в бою. Заметив, что разъяренный мужчина средних лет открыл рот, чтобы попытаться сказать что-то еще, Дуань Лин Тянь небрежно сказал: «Если ты все еще хочешь представиться, то можешь просто пропустить эту часть. Мне не интересно знать имя проигравшего». Глава 1504. Дуань Лин Тянь, стадия зачаточного святого. «Мне не интересно знать имя проигравшего». Это предложение заставило лицо мужчины средних лет покрыться гневом. Даже зрители вокруг начали шуметь. Безумие. Он сошел с ума. Это была первая мысль, появившаяся в сознании толпы, включая многих учеников секты лунного опустошения. Они считали, что слова Дуань Лин Тяня были слишком абсурдными. В конце концов, победители и проигравшие еще не были определены. «Хорошо, очень хорошо, замечательно», — сделав глубокий вдох, мужчина средних лет подавил пламя ярости. Посмотрев на Дуань Лин Тяня, он взревел: «Я позволю всем присутствующим увидеть, как ты будешь бить себя по губам». «Хорошо, я приглашаю тебя дать мне пощечину. Конечно, если у тебя есть такая возможность». Дуань Линтянь равнодушно улыбнулся, выглядя непринужденно и элегантно. Эта сцена заставила всех зрителей посмотреть друг на друга. Неужели Дуань Линтянь действительно был уверен в победе над этим мужчиной средних лет? «Ты нарываешься». Слова Дуань Линтяня стали последней каплей, которая полностью разожгла гнев мужчины средних лет. Сердито взревев, он бросился на Дуань Линтяня как маньяк. Его скорость была настолько быстрой, что он, казалось, превратился в порыв ветра, чего и следовало ожидать от известного эксперта из земного рейтинга. Эта скорость уже превосходит большинство культиваторов на ранней стадии зачаточного святого. Большинство зрителей были внутренними учениками девяти великих сект, поэтому они могли сказать, что скорость мужчины средних лет была невероятной. В то же самое время они также сосредоточились на Дуань Линтяне. Однако следующая сцена повергла их в шок. Дуань Линтянь с легкостью увернулся от мужчины средних лет. Вдобавок ко всему, он также сразу же появился рядом с ним и небрежно сказал: «Это все, на что ты способен?» По тону Дуань Линтяня было очевидно, что скорость, которую он только что продемонстрировал, не была его максимумом. В конце концов, если бы он прикладывал все свои силы, он не смог бы говорить так спокойно. Даже Дун Хуэй, кто пришел вместе с Дуань Линтянем и стоял в стороне, также был ошеломлен скоростью Дуань Линтяня. «Эта скорость, боюсь, что она уже находится на уровне культиваторов средней стадии зачаточного святого, верно?» Дун Хуэй яхнул и подумал: «С такой скоростью он просто не может быть культиватором стадии отбрасывания. Похоже, что он уже прорвался на стадию зачаточного святого. Какая ужасающая скорость! Неудивительно, что старший брат Байли принял его в качестве своего младшего брата». Дун Хуэй думал, что причина, по которой Байли Хун принял Дуань Линтяня в качестве своего младшего брата, заключалась лишь в том, что ему понравился врожденный талант Дуань Линтяня в боевом дао. Ему даже в голову не приходило, что это не из-за врожденного таланта Дуань Линтяня к боевому дао, а потому что он смог понять странное искусство начертания. Большинство зрителей разделяли те же мысли, что и Дун Хуэй. Скорость Дуань Линтяня полностью превзошла его противника. «Не говорите мне, что Дуань Линтянь уже прорвался на стадию зачаточного святого?» «Возможно. В таком случае слухи о том, что Дуань Линтянь попал в земной рейтинг с силой стадии совершенства отбрасывания, тоже ложные, должно быть». После этого многие из них использовали свои духовные тактики, чтобы исследовать уровень Дуань Линтяня. Однако все их действия оказались напрасными. Поэтому это убедило их в одном: Дуань Линтянь действительно был культиватором на стадии зачаточного святого. С их силой, их духовные тактики могли исследовать всех культиваторов ниже стадии зачаточного святого. Культиватор на стадии зачаточного святого? Неужели Дуань Линтянь уже прорвался? Услышав о том, что Дуань Линтянь был культиватором на стадии зачаточного святого, Лю Юэ и Лю Хай были ошарашены. Другие ученики секты лунного опустошения также были ошеломлены. Что касается членов секты лунного опустошения, то естественно, они больше знали о Дуань Линтяне. Поэтому они были уверены в том, что он действительно был всего лишь на стадии совершенства отбрасывания, когда его имя начало распространяться. Это произошло из-за того, что уровень Дуань Линтяня был исследован многими внутренними учениками секты лунного опустошения. Именно из-за этого их сердца наполнились удивлением и неверием. Неужели Дуань Линтянь прорвался на уровень стадии зачаточного святого всего за несколько месяцев? Пока зрители были озадачены этим, Дуань Линтянь уже потерял интерес к бою с этим мужчиной средних лет. Поэтому, подняв руку, он бросил пощечину и выстрелил в сторону мужчины средних лет истинной энергией, с легкостью отбивая его вдаль. Несмотря на то, что мужчина получил серьезные травмы, но он все еще оставался в сознании. В этот момент он больше не смотрел на Дуань Линтяня высокомерным взглядом, и вместо этого на его лице был лишь страх. «Ты уже прорвался, а ты сообразительный». Равнодушно посмотрев на мужчину средних лет, Дуань Линтянь развернулся и ушел, не оглядываясь. Стадия зачаточного святого. Дуань Линтянь из секты лунного опустошения на самом деле прорвался. Вскоре эта новость распространилась как тайфун. Всего за одну ночь она достигла всех уголков города реки Хань, и клан Ауин не стал исключением. Он уже прорвался на стадию зачаточного святого, а Ауин Жо была поражена. Она прекрасно помнила, что истинная энергия Дуань Линтяня, когда он спасал ее на горном хребте Цзюцуй, все еще не была на уровне стадии зачаточного святого. Поэтому она была уверена, что до этого Дуань Линтянь не был культиватором на стадии зачаточного святого. Однако сейчас Ауин Жо, которая с самого начала не планировала мстить Дуэнь Линтяню, теперь почувствовала еще большее чувство беспомощности. «Монстр! Наш клан Ауин никогда не должен идти против него». Узнав о том, что Дуэнь Линтянь прорвался на стадию зачаточного святого, Ауин Ба также побледнел от страха. Он тайно решил никогда не идти против Дуэнь Линтяня. Но независимо от того, насколько безумными были люди, узнав о его прорыве, Дуэнь Линтяню было все равно. В этот момент он спокойно оставался на базе секты лунного опустошения и болтал с Дунхуэем о боевом Дао и Дао святых начертаний. Дунхуэй, который изначально планировал поводить Дуэнь Линтяня по знаменитым местам города, сразу же отверг эту идею, осознав его достижения в Дао святых начертаний. Он понял, что каждое предложение Дуэнь Линтяня было многозначительным и могло вдохновить его. В конце концов он также понял, что причина, по которой Бай Лихун принял Дуэнь Линтяня в качестве своего младшего брата, была связана не с его талантом в боевом Дао, а в его врожденном таланте в Дао святых начертаний. Пока они обсуждали очередную проблему, Дунхуэй внезапно нахмурился и спросил: «Младший брат Дуань, твой ответ не похож на ортодоксальное искусство святых начертаний, верно?» «Старший брат Хуэй, старший брат Бай Лихун говорил, что ты тоже сталкивался со странным искусством начертаний, верно? Ты что, еще не понял что-то, что я только что сказал, связано с этим искусством?» Дуань Линтянь улыбнулся. «Странное искусство начертаний». Услышав слова Дуань Линтяня, Дунхуэй был поражен. Он посмотрел на Дуань Линтяня так, словно смотрел на призрака. «Младший брат Дуань, не говори мне, что ты уже освоил странное искусство начертаний». «Ну, я еще не достиг стадии освоения. Я лишь на стадии базовой осведомленности», — смиренно ответил Дуань Линтянь. Однако его скромных слов уже было достаточно, чтобы потрясти Дунхуэя. Немного успокоившись, он вздохнул. Похоже, что старший брат Бай Лихун наконец-то встретил человека, которого всегда ждал. И кто бы мог подумать, что я считал, что причина, по которой старший брат Бай Лихун принял тебя в качестве своего младшего брата, была связана с твоим врожденным талантом к боевому Дао. Похоже, что я с самого начала сильно ошибался. В этот момент Дунхуэй был абсолютно уверен в том, что Бай Лихун принял Дуань Линтяня не из-за его врожденного таланта к боевому Дао, а потому что тот смог овладеть странным искусством начертания. Дуэнь Линтянь равнодушно улыбнулся и ничего не сказал. «Старший брат Хуэй, все материалы, которые мне нужны, прибудут через 2 дня, верно?» Немного подумав, Дуэнь Линтянь сменил тему. Причиной, по которой Дуэнь Линтянь все еще оставался в городе реки Хань, было то, что большая часть материалов, которые он хотел сейчас, доставлялись сюда. «Да, они прибудут максимум через 2 дня», — Дунхуэй кивнул. И действительно, спустя 2 дня, все необходимые прибыли. По словам старейшины Хо, с этими материалами 4-й уровень изысканной пагоды 7 сокровищ восстановится приблизительно на 10%. Несмотря на такое огромное количество материалов, я смогу восстановить всего 10%. Похоже, что ремонт 4-го уровня намного сложнее, чем 3-го. Вздохнул Дуэнь Линтянь. Однако он знал, что как бы трудно это ни было, ему все равно придется продолжать собирать эти материалы. Глава 1505. Черный рынок горной тени. Поскольку Дуэнь Линтянь уже получил все материалы, он не планировал больше задерживаться в городе реки Хань. «Старший брат Хуэй, я рассчитываю на то, что ты найдешь необходимые мне материалы», — прощаясь с Дунхуэем, сказал Дуэнь Линтянь. «Не волнуйся, младший брат Дуань, я продолжу искать материалы, которые тебе необходимы. Найдя их, я немедленно отправлю их в секту». Дунхуэй улыбнулся. «Тогда спасибо, старший брат Хуэй». Выразив свою благодарность, Дуэнь Линтянь наконец-то ушел. Однако для ухода он выбрал позднюю ночь. На улице было настолько темно, что он едва мог видеть свои руки. Скрываясь во тьме, Дуэнь Линтянь тихо покинул базу секты лунного опустошения, а затем и штаб-квартиру Альянса 9 сект. Причина, по которой он решил уйти именно в такой поздний час, заключалась в том, чтобы избежать ненужных неприятностей. Дуэнь Линтянь понимал, что несмотря на то, что он уже был культиватором на средней стадии зачаточного святого, у него все равно не было никаких шансов, если он столкнется с экспертами на пике стадии зачаточного святого. Однако Дуэнь Линтянь не знал, что когда он уходил, за ним следовала какая-то фигура, и она остановилась только когда Дуэнь Линтянь успешно покинул город. И оказалось, что это был никто иной, как Дунхуэй. После того, как Дуэнь Линтянь попрощался с ним, Дунхуэй немного подумал и все еще волновался. Поэтому он решил тайно провести Дуэнь Линтяня. Только после того, как он увидел, как Дуэнь Линтянь покинул город, он наконец расслабился. Покинув город, Дуань Лин Тянь на всех парах ринулся в сторону секты лунного опустошения. Хуан Чен. На обратном пути Дуань Лин Тянь не мог не вспомнить того внешнего старейшину, который пытался убить его. Если бы у него не было двух трехзвездных талисманов божественного странника, то он бы уже умер от рук Хуан Ченя. «Надеюсь, что твои яйца достаточно большие, чтобы оставаться в секте до моего возвращения», – пробормотал Дуань Лин Тянь. Но, к сожалению, ему было суждено разочароваться, потому что после того, как Хуан Чену не удалось его убить, он понял, что у него не будет счастливого конца, если он вернется в секту лунного опустошения, и поэтому он сразу же сбежал. Конечно, причина, по которой Хуан Чен сбежал, была не в том, что он боялся Дуань Лин Тяня. Вместо этого он боялся Бай Лихуна, который поддерживал Дуань Лин Тяня. Пока Дуань Лин Тянь возвращался в секту лунного опустошения, уединенный особняк в городе реки Хань снова ожил. Днем этот особняк был лишен какой-либо активности и активизировался лишь ночью. Все потому, что это была база черного рынка горной тени в городе реки Хань. Сегодня ночью, в одной из просторных комнат этого особняка, слабый свет свечей освещал две фигуры. Одной из фигур был худой старик, у которого были черно-белые волосы. Его лицо, казалось, было асимметрично разделено на две половины. Половина была похожа на мужскую, а другая – на женскую. В этот момент он смотрел на крепкого мужчину средних лет, который стоял перед ним, и говорил: «Целью Чи Мина был Дуань Лин Тянь из секты лунного опустошения. Есть только одно объяснение того, почему последний смог прийти в город реки Хань и даже создал такую шумиху. Чи Мин, должно быть, потерпел неудачу. Может, ты что-то упускаешь?» Чи Мин не мог потерпеть неудачу. Крепкий мужчина средних лет походил на железную башню и источал сильное чувство страха по отношению к другому человеку. Даже если что-то пошло не так, Чи Мин уже должен был вернуться. Поскольку его все еще нет, то он, должно быть, встретил мрачный конец, — ответил старик. Стук, стук. Однако именно в этот момент в дверь кто-то постучал. Как только старик и мужчина средних лет сосредоточились на двери, снаружи раздался вежливый голос: «Лорд Иньян». Услышав этот голос, старик небрежно ответил: «Входи». В то же самое время он махнул рукой, и дверь комнаты открылась сама по себе. После этого внутрь медленно вошел молодой человек в черной одежде. Увидев крепкого мужчину, он вежливо поклонился и выразил свое почтение: «Лорд Таю». Старик снова поднял руку, чтобы закрыть дверь комнаты, после чего равнодушно спросил: «Что, лорд Иньян, с вами хочет встретиться полутрехзвездный ассасин? Он сказал, что должен лично с вами поговорить», — ответил молодой человек. «Если вы не хотите с ним общаться, то я выпровожу его, лорд Иньян». Полутрехзвездный ассасин — в мутных глазах старика промелькнул блеск. Немного помолчав, он наконец сказал: «Впусти его». В черном рынке горной тени также были разные ранги. Например, мужчина в черной мантии, которого Дуань Лин Тянь убил в прошлый раз, был трехзвездным ассасином. Несмотря на то, что полутрехзвездный ассасин не был так же силен, как он, между ними не было особой разницы. Как правило, полутрехзвездные ассасины могли с легкостью убить обычного культиватора на пике царства отбрасывания. Вскоре после этого этот молодой человек привел с собой мужчину, который был одет в черную мантию. «Приветствую, лорд Иньян». Мужчина в черной одежде слегка поклонился в сторону старика, однако он, казалось, не узнал мужчину средних лет, поэтому вообще никак его не поприветствовал. Однако мужчина средних лет, похоже, не беспокоился об этом, и все также с интересом изучал мужчину в черной мантии. Старик, который являлся высокопоставленным чиновником черного рынка горной тени под кодовым именем Иньян, спокойно спросил: «Почему ты пришел ко мне?» Конечно, он являлся высокопоставленным чиновником лишь в этой ветви черного рынка горной тени. Если бы он находился в штаб-квартире черного рынка горной тени, то со своей силой на ранней стадии святого, он был бы простым разнорабочим. Услышав слова Иньяня, мужчина в черном бросил взгляд на молодого человека, который привел его, а затем на мужчину средних лет. «Ты можете идти». Услышав приказ Иньяня, молодой человек вышел и закрыл за собой дверь. Глядя на полутрехзвездного убийцу, Иньян сказал: «Это Таю, Таю». Услышав слова Иньяня, полутрехзвездный убийца не мог не задрожать. Когда он снова открыл рот, его голос даже слегка дрожал: «Это лорд Тэ Таю». Затем он слегка поднял голову и взглянул на мускулистого мужчину средних лет. Увидев ужасающий шрам, который пронзал его левый глаз, он сделал глубокий вдох и поспешно поклонился: «Приветствую, лорд Таю. Будучи членом черного рынка горной тени, Чиновником самого высокого уровня, с которым он когда-либо сталкивался, был Инь-Ян. Несмотря на то, что он много раз слышал о Таю, он никогда раньше не видел его. Поэтому, увидев сегодня Таю, он его вообще не узнавал. Как только он вспомнил слухи о Таю, его сердце не могло не задрожать. Среди ассасинов черного рынка горной тени ходил шокирующий слух, согласно которому бывший глава секты абсолютного талисмана погиб от рук Таю. Перед своей смертью глава секты абсолютного талисмана входил в первую тройку самых сильных людей в районе Альянса Девяти Сект. Он был настолько силен, что даже превзошел Инь-Яня, одного из высокопоставленных чиновников черного рынка горной тени. Он также слышал о происхождении Таю. Согласно слухам, Таю оскорбил какого-то высокопоставленного чиновника в более высокоуровневой ветви черного рынка горной тени, и по этой причине был сослан сюда. Потому что их ветвь была признана одной из самых слабых среди всех ветвей черного рынка горной тени. Среди ассасинов ходил также и другой слух. Он гласил, что когда Таю только прибыл сюда, ему не были особо рады высокопоставленные чиновники этой ветви. Поскольку у него не было другого выбора, он своими кулаками доказал себя. В данный момент его положение было даже выше, чем у Инь-Яня. Именно поэтому, когда полутрехзвездный ассасин услышал, что этот сильный мужчина был Таю, он был поражен. «Просто выкладывай, если тебе есть что сказать». Таю кивнул головой. «Хорошо», — быстро ответил мужчина в черной мантии. «Лорд Таю, лорд Инь-Ян, несколько дней назад в полночь я случайно стал свидетелем инцидента, который оказывает негативное влияние на наш черный рынок горной тени». Сказав это, выражение лица мужчины в черном сразу же стало серьезным. «Ох», — услышав это, Таю и Инь-Ян обменялись взглядами и увидели удивление в глазах друг друга. «В ту ночь, поскольку у меня была миссия, которую я должен был выполнить, я поспешно ушел, подтвердив личность двух мужчин. Однако, завершив миссию, я поспешно вернулся и сразу же прибыл к вам, лорд Инь-Ян», — сказал мужчина. «И что это за инцидент?» — спросил Инь-Ян. «Кто-то на самом деле выдавал себя за членов нашего черного рынка». Говоря это, мужчина в черной мантии стиснул зубы. «Они утверждали, что они были убийцами черного рынка горной тени, но по их аурам я понял, что они определенно не были одними из нас. Кроме того, все члены черного рынка горной тени скованы клятвой небесного бедствия 9-9, поэтому мы не можем раскрывать свои личности». Свист, свист. Слова мужчины в черной мантии заставили лица Таю и Инь-Яня потемнеть. Штаб-квартира черного рынка горной тени являлась фракцией третьего класса. Если у такой огромной фракции не будет строгих правил, то им было суждено развалиться. Поэтому в черном рынке горной тени было много запретов. И одним из них было то, что ни один ассасин черного рынка не мог раскрыть свою личность во время выполнения заданий. Поэтому прежде чем присоединиться к черному рынку горной тени, все люди должны были принести клятву небесного бедствия 9-9. Глава 1506. Уничтожение клана Ауин. Именно по этой причине ассасины черного рынка горной тени не раскрывали свою личность несмотря ни на что. Если они это сделают, они будут убиты наказанием клятвы небесного бедствия 9-9. В правилах организации также было четко прописано, что любая фракция или человек, которые посмеют выдавать себя за членов черного рынка горной тени, должны быть уничтожены черным рынком горной тени. В черном рынке горной тени даже было правило, согласно которому все члены черного рынка, достигшие стадии святого, должны были поклясться приложить все усилия, чтобы уничтожить любого, кто выдаст себя за их коллег. Даже Таю и Инь-Ян не были исключением, и они оба принесли эту клятву. «Как ты можешь доказать, что твои слова – правда?» – спросил Инь-Ян. «Посмеешь ли ты принести клятву небесного бедствия 9-9 и доказать, что каждое сказанное тобой слово было правдой?» Услышав это, полутрехзвездный ассасин немедленно принес клятву небесного бедствия 9-9. Бум, бум, бум, бум, бум. После этого в небе раздалось 9 ударов грома, что удивило половину города реки Хань. Все, кто услышал этот звук, поняли, что кто-то, должно быть, принес клятву небесного бедствия 9-9. Увидев, что этот ассасин принес клятву небесного бедствия 9-9 и не был наказан, Таю и Инь-Ян поняли, что он не лгал. Причина, по которой они хотели это подтвердить, заключалась в том, что они беспокоились, что этот парень просто хотел найти оправдание, чтобы убить кого-то. Глядя на мужчину в черной мантии, Таю спросил: «Ты сказал, что уже подтвердил личность людей, которые выдавали себя за членов черного рынка горной тени, верно?» «Да», — полутрехзвездный ассасин кивнул. «И кто же они?» — спросил Иньян. Они из клана Ауин. Клан Ауин – это фракция восьмого ранга из города реки Хань. Они подчиняются альянсу девяти сект и накопили довольно много богатства, ответил ассасин. Клан Ауин, услышав его слова, Таю и Иньян обменялись взглядами и заметили холодный блеск в глазах друг друга. Этой ночью клан Ауин столкнулся с беспрецедентной катастрофой, с которой они никогда прежде не сталкивались. Весь клан Ауин, включая Ауин Ба, главу клана, был убит. Выжили лишь те, кого не было дома в ту ночь. Прежде чем высокопоставленные члены клана Ауин поняли, что происходит, они уже были убиты. Даже несколько старых старейшин клана Ауин, которые находились на пике стадии зачаточного святого, также были убиты. Закончив свою резню в клане Ауин, два сильных эксперта на стадии святого спокойно ушли. После того, как они ушли, на место прибыла группа людей в черных мантиях и разграбила весь клан Ауин. К тому времени, когда на место прибыли люди из штаб-квартиры Альянса Девяти Сект, почти все ценное в клане Ауин уже было украдено, оставив позади лишь тела и потоки крови, похожие на реки. Клан Ауин, который когда-то был славным и великолепным, вошел в историю всего за одну ночь. После этого все ответственные люди из девяти великих сект собрались вместе. «Все, что вы думаете насчет инцидента с кланом Ауин?» – спросил огромный мужчина с колючей бородой. Спросив это, его взгляд пронесся по всем 30 людям, которые присутствовали в зале. Все они отвечали за девять великих сект и постоянно дежурили в городе реки Хань. Дун Хуэй также был среди них. Почему клан Ауин внезапно был полностью уничтожен? Не говорите мне, что старший брат Бай Лихун был тем, кто это сделал. Подождите. Но даже если бы старший брат Бай Лихун сделал свой ход, он не смог бы уничтожить весь клан Ауин всего за одну ночь. В конце концов, все эксперты клана Ауин были убиты. Ни одному из них не удалось сбежать. Сначала Дун Хуэй подумал, что это Бай Лихун отомстил за Дуань Лин Тяня. Однако вскоре он понял, что это невозможно. Ох, в этот момент Дун Хуэй внезапно заметил, что многие из присутствующих перевели свои взгляды на членов секты лунного опустошения. О чем тут еще думать? Это наверняка была секта лунного опустошения. ТСК. Секта лунного опустошения так сильно любит Дуань Лин Тяня, что узнав о том, что клан Ауин оскорбил его, они немедленно уничтожили весь клан Ауин. Саркастически воскликнул уродливый мужчина средних лет. Всего одна ночь, и весь клан Ауин был уничтожен. В этом наверняка замешан эксперт на стадии святого, добавил другой человек. Затем какой-то старик уставился на Дун Хуэя и нескольких других членов секты лунного опустошения, и взревел. Как вы могли уничтожить клан восьмого ранга, который является частью нашего альянса, только из-за кого-то конфликта? Кроме того, мы все вместе поддерживали этот клан. Секта лунного опустошения, вы должны все объяснить, верно? Неважно, насколько плох клан Ауин, они все еще подчинялись всем нам. Даже если секта лунного опустошения хотела уничтожить их, вы должны были по крайней мере сначала сказать нам, за что вы принимаете все остальные восемь великих сект. Поскольку вы убили клан Ауин, кто будет убирать весь беспорядок? Знаете ли вы, сколько усилий нам нужно приложить, чтобы вырастить еще одну фракцию восьмого ранга? На этот раз секта лунного опустошения зашла слишком далеко. ХМПФ, какие доказательства у вас есть, чтобы обвинять нашу секту? Крепкий старик, сидящий рядом с Дун Хуэем, холодно фыркнул. Этот старик был главным человеком, который отвечал за секту лунного опустошения в городе реки Хань. Это был Тань Цуань, один из немногих заместителей главы секты лунного опустошения. Верно, вам лучше не тыкать пальцем, пока у вас не будет никаких доказательств, хмыкнул Дун Хуэй. Затем остальные члены секты лунного опустошения также выразили свое несогласие. Несмотря на то, что они и сами были скептически к тому настроены, они не могли этого показывать. Какие доказательства еще вы хотите увидеть? Сильный мужчина средних лет встал и ухмыльнулся. Кроме секты лунного опустошения, у кого еще был мотив уничтожить весь клан Ауин? Верно. Мы можем со 100% уверенностью сказать, что за уничтожение клана Ауин отвечает эксперт на стадии святого. Скажите нам, кроме девяти великих сект, у какой другой фракции есть эксперты на стадии святого? Кто-то задал вопрос, у кого еще есть эксперты на стадии святого? Услышав этот вопрос, Тань Цуань ухмыльнулся. Вы, кажется, забыли про черный рынок горной тени. Да, черный рынок горной тени. Услышав слова Тань Цуаня, все вокруг замолчали. Окружающая атмосфера сразу же изменилась и стала немного странной. Черный рынок горной тени всегда был занозой в заднице для альянса девяти сект. И именно из-за черного рынка они были так сплочены. Если бы не черный рынок горной тени, то не было бы и альянса девяти сект. ХМПФ. Прекратите использовать черный рынок горной тени, чтобы напугать нас. Все это время черный рынок горной тени действует в темноте, и когда это они делали нечто подобное, вскоре один из высокопоставленных чиновников одной из сект пришел в себя и выругался. Многие другие согласились с его словами. Верно, несмотря на то, что черный рынок горной тени всегда действует очень странно, это совсем не похоже на их стиль. В последнее время клан Ауин оскорбил лишь Дуань Лин Теня из секты лунного опустошения, и вот они были уничтожены. Кто поверит вам, если вы скажете, что это вообще не имеет к вам никакого отношения? Значит, получается, что секта лунного опустошения является сектой, которая не смеет признавать свои действия? Да, многие люди из других восьми великих сект начали издеваться над Тань Цуань, Дун Хуэем и остальным. Возможно, члены клана Ауин как-то оскорбили черный рынок горной тени. В конце концов, Дун Хуэй первым пришел в себя и попытался опровергнуть их слова. Однако, когда группа высокопоставленных чиновников из восьми сект уже хотела ответить, внутрь поспешно ворвался молодой человек. Такие грубые манеры заставили всех сразу же нахмуриться. К какой секте принадлежит этот ученик, который вообще не знает никаких манер? Он определенно не из нашей секты абсолютного талисмана, и не из нашей. Вскоре их взгляды упали на высокопоставленных чиновников из секты лунного опустошения. Если он был не из их сект, то он наверняка был из секты лунного опустошения. В этот момент лица Тан Цуаня, Дун Хуэя и остальных стали очень серьезными. Однако, ворвавшись внутрь, член секты лунного опустошения, казалось, не осознавал, что атмосфера была странной. Немного отдышавшись, он закричал: «Старшие дяди, причина уничтожения клана Ауин уже распространилась по всему городу». «Что?» Услышав его слова, все сразу же были поражены. «И какова же причина?» Все присутствующие высокопоставленные чиновники сосредоточились на этом члене секты лунного опустошения. Глава 1507. Истина. Ворвавшийся член секты лунного опустошения был простым внутренним учеником. Он ворвался внутрь только потому, что был слишком поражен новостями. Однако, заметив, как на него уставились все высокопоставленные чиновники девяти великих сект, он сразу же напрягся. Из-за этого он даже не мог произнести ни слова. «Тебе не нужно нервничать, не торопись», — ободряюще сказал Тань Цуань. Получив поддержку заместителя главы секты, ученик сделал глубокий вдох и начал медленно говорить. Эти новости начали распространяться с черного рынка горной тени. Согласно их словам, это они уничтожили клан Ауин, потому что кто-то из клана Ауин притворился членом черного рынка. Черный рынок горной тени. Услышав слова ученика секты лунного опустошения, все высокопоставленные чиновники ахнули. ХМПФ. Давайте в будущем не будем говорить вещи без каких-либо доказательств. После того, как Тань Цуань оправился от шока, он сразу же посмотрел на окружающих чиновников из других восьми великих сект и усмехнулся. Несмотря на то, что высокопоставленные чиновники из других великих сект были недовольны насмешкой Тань Цуаня, они промолчали. В конце концов, они ошиблись. Заместитель главы Тань, давай больше не будем останавливаться на этом вопросе. Сейчас нам важнее обсудить поступок черного рынка горной тени. На этот раз они перешли черту. Они знали, что клан Ауин принадлежит к альянсу девяти сект, но все равно уничтожили их. Недовольно сказал бородатый старик, смотря с какой стороны посмотреть. Черный рынок горной тени ведь сказал, что кто-то из клана Ауин притворился одним из них. Верно. Делая это, этот член клана Ауин выкопал себе могилу. Клан Ауин сам это заслужил. Нам больше некого винить. Высокопоставленные чиновники сект, включая чиновников из секты лунного опустошения, считали, что клан Ауин сам навлек это на себя. Даже они знали о правилах черного рынка горной тени, и было невозможно, чтобы члены клана Ауин не знали об этом. Однако, несмотря на это, члены клана Ауин все равно посмели выставить себя за членов черного рынка горной тени. Даже если клан Ауин был неправ в этом вопросе, черный рынок не должен был убивать весь клан. Они могли убить лишь одного подражателя. Верно. Мне тоже кажется, что на этот раз черный рынок горной тени переступил через грань. Это больше похоже на демонстрацию силы для нас. Я тоже так думаю. Нам стоит отправить людей, чтобы поговорить с ними. Однако среди толпы было несколько высокопоставленных чиновников, которые были недовольны черным рынком горной тени, и большая часть из них были из секты абсолютного талисмана. Ни для кого не было секретом, что секта абсолютного талисмана была смертельным врагом черного рынка горной тени. Все потому, что бывший глава секты абсолютного талисмана погиб от рук эксперта черного рынка горной тени. Кроме того, из-за силы черного рынка горной тени, их трехзвездному мастеру Дао талисманов пришлось принести клятву.